Глава 53. Ясь, собери вещи. Водитель отвезет тебя в загородный дом. Я сегодня немного задержусь. Ближе к вечеру получаю сообщение от Рустама. Всего лишь буквы, но я чувствую, как от них веет огромной усталостью. Приходится побороться с желанием поехать к нему в офис и просто рядом побыть. Обычно мое присутствие ему помогает разгрузиться немного. Почему все так? Может быть, все дело во мне? Менее везучего человека, чем я, отыскать сложно. Похоже, умудрилась и Рустаму принести неудачу. Грандиозная ссора с дочерью, проблемы в бизнесе. Он всего этого не заслужил. Единственный человек, который отнесся ко мне хорошо. Из-за этого и пострадал. Быстро собрав самые необходимые вещи, укладываю их в небольшую дорожную сумку. Невольно оглядываюсь по сторонам. Моих вещей в гардеробной Рустама просто тьма. Пожалуй, у меня за всю жизнь не было столько одежды, сколько он мне накупил за последнее время. Не сказать, что они мне очень нужны, но отказа он не принимает. Если отказаться, он все равно покупает. Подумав об этом, ощущаю, как сердце болезненно сжимается. Почему-то о положительных чертах характера отца Лиля говорила нечасто. Хотя он и ее баловал, скорее всего, привыкла и стала воспринимать как должное. Мне снова становится за него очень обидно. Разговора с подругой у меня так и не вышло. Дверь она мне не открыла, хотя и была дома. Об этом мне сказал консьерж. Я безуспешно стучала, но ответом мне была тишина. Без нее я, конечно же, не стала бы входить. Но отчего-то решила попробовать открыть своим ключом. Замки оказались заперты изнутри. Признаться, не такой реакции я ждала от нее. Прятаться не ее стиль. Я бы поняла, если бы Лиля набросилась на меня, сыпала обидными оскорблениями. Но затаиться — это что-то новенькое. Спустившись на подземную парковку, отдаю сумку водителю, для того, чтобы он ее в багажник убрал, и прошу по дороге заехать в супермаркет. Возможно, в доме уже все подготовлено к нашему приезду, но мне хочется самой приготовить ужин Рустаму. Когда я была подростком, частенько так для мамы старалась. Особенно в те моменты, когда мы жили одни, и она более-менее в руках себя держала. Тогда, конечно, я не могла позволить себе купить хороших продуктов. И рецепты чаще всего находила в поваренной книге, а не в интернете, не имея возможности прочесть о них отзывы. Но каждый раз была счастлива, видя улыбку на лице мамы. Я точно знаю, что с ней еще не все потеряно. Она может поправиться. В супермаркете долго хожу между полок. Выбираю товары, еще не совсем представляя, что именно хочу приготовить. Как только дохожу до рыбного отдела, меня внезапно скручивает от неизвестно откуда взявшегося приступа тошноты. Зажав рукой рот, пячусь назад. Запах крема для тела перебивает все остальные, и я потихоньку прихожу в себя. Однако плохое самочувствие до конца не отпускает. Вместе с ним появляются гнетущие чувства. Раньше за собой подобного не замечала. Могу ли я быть беременна? Девушка, осторожнее. Не сразу понимаю, что оклик с претензией именно ко мне обращен. Только когда не получается подтянуть к себе тележку, оборачиваюсь. «Извините». Произношу негромко и быстро убираю ладонь от лица. Взгляд незнакомца прокатывается по моему лицу. В следующую секунду он широко мне улыбается. «Да это я сам виноват, засмотрелся на вас». Опешив, смотрю на него. «Это что, флирт? Вот так просто?» Я быстро оглядываюсь по сторонам. Мы стоим между отделом с выпечкой и бакалеей. Отчего-то становится смешно. Нет, он не первый и даже не десятый, кто подходит ко мне знакомиться в людных местах. Однако сейчас, будучи в отношениях с Рустамом, я отвыкла от этого. Раньше случалось всякое, и излишне настойчивые парни и мужчины попадались. Кого только не встретишь летними вечерами в курортных городках. В прошлом подобные спонтанные знакомства ничего кроме страха и оторопи в меня не вселяли. А теперь все иначе. Любимый залог моей безопасности. Смущенно кивнув парню, я крепче хватаю за ручку тележки и уже собираюсь уйти. Он мне путь преграждает. Скинув взгляд, вопросительно смотрю на него. «Может быть, поужинаем где-нибудь вместе? Тогда вам не придется готовить», — окидывает взглядом мои предстоящие покупки. «Неужели его не смущают даже мои глаза покрасневшие?» «Я в отношениях», — уверенно произношу. «Почти уверена, что он не жираф и поймет мой отказ. И снова ошибаюсь. А номер свой оставишь?» Зачем-то достает из кармана брелок от авто и начинает вертеть его пальцами. «Серьезно? На это еще кто-то ведется?» На силу с ним распрощавшись, к кассам иду. и уже пробивая товары, замечаю напротив небольшую аптеку. Шальная мысль в голове вспыхивает мгновенно. Не купить ли мне тест? Да, мы не планировали никаких детей. Я вообще не знаю, хочет ли Рустам их, или сыт по горло имеющимся опытом. Но в Асконе, да и после возвращения тоже, мы часто и подолгу занимались любовью. Произойти могло всякое. Защита могла дать осечку. В последнее время я частенько чувствую недомогание. Перед тем, как выйти из супермаркета, покупаю несколько тестов на беременность и прячу их в сумочке. Забравшись на заднее сиденье автомобиля, все еще пытаюсь унять бешено колотящееся сердце. А что, если да?